Глава 18. Вошел Крист и доложил. Японец вернулся в каюту. Профессор Дан хлопнул в ладоши. «Ну, теперь можно выпить. Выкладывайте, что у вас есть в погребах. Как насчет коньяка Хеннесси Экстра? Только чтобы был не моложе 70 лет». Донахью мотнул головой. «Еще рано торжествовать. Самое главное впереди — проявить снимки. А вдруг не получилось? Тогда все пойдет на смарку». «А ниточка лежала?» — тихо спросил Уайт. «Лежала. Я ее не сдвинул». Донахью вынул бумажник и извлек оттуда конверт. «Вручи Пака. Расписку не бери. Скажи, что получит еще». Морнингстар покачал головой. «Значит, шампанского не будет? Нам можно идти?» «Идите», — сказал Донахью, — «и помогите Кристу. Я не успокоюсь, пока не выяснится, получились ли снимки. Теперь все зависит от Криста». Донахью закурил и поставил локоть на стол. Рука его дрожала, и дым от сигареты поднимался зигзагообразно. Крист тряхнул рыжей гривой и провел пальцем по животу. «Если плохо получилось, сделаю харакири». Донахью брезгливо скривился. «Мне нужны отчетливые фотоснимки, а не ваши разрезанные кишки». Донахью и Уайт остались вдвоем. Донахью вынул из шкафа бутылку шабли и налил себе и Уайту. Они осушили всю бутылку. Открыли вторую. Уже совсем рассвело, когда явился Бузони, как всегда, чинный и строгий, и сообщил, что все снимки получились, ни одного испорченного. Крист не подвел. «Садитесь, пейте, маэстро, великолепное вино!» Донахью хлопнул Бузони по спине. «Почему не пришли все? Я уже перестал сердиться. Берите стакан!» Бузони поправил галстук и одернул пиджак. «Спасибо, я не пью. А другие не пришли потому, что пребывают в состоянии крайнего опьянения. Все лежат на полу».